Глава 16. Джун. Автомат принял красный талончик и утробно заворчал, готовя чай с травяным желе. Джун перекинул куртку через локоть и оперся ладонью чуть левее мониторчика, отображающего этапы готовки. Ему было чудовищно жарко, преимущественно от стыда. Чтобы остыть по-настоящему, стоило бы принять холодный душ или заявиться к Майри и Сонме за выпивкой. Вот только подняться на средние уровни цитадели пока было нельзя. Еще несколько часов до официального начала дня действовало разъединение. Поэтому у Джуна оставалось достаточно времени, чтобы перебрать все известные ругательства и применить их к себе, подыскивая наиболее подходящие. Все же не каждый день принимаешь самые тупые решения в своей жизни. Джуну всегда было очевидно, что Кейтен для него запретная территория. Из-за разницы в возрасте, из-за разницы положений, из-за того, что он знал ее всю жизнь. Сначала она была для него симпатичной соседской девочкой, вечно недовольной его проделками. Затем его слишком юным для своей роли опекуном, затем спонсором. Думать о Кейтен в романтическом ключе всегда было как-то неправильно. Она была взрослее и умнее. Она казалась недостижимой. Даже обогнав Кейтен в росте, Джун смотрел на нее снизу вверх. Так было привычней. А сегодня что-то пошло не так. Привычка просто сломалась. Ладони все еще горели там, где касались ее кожи. На губах все еще ощущались ее соленые слезы. Забрав запечатанный стакан с мутноватой черной жижей, Джун прислонил его ко лбу и прикрыл глаза, сосредотачиваясь на холоде. Сегодня он впервые по-настоящему увидел, что чаши условных весов, на которых находились они с Кейтен, пошатнулись и застыли пусть в хлипком, но равновесии. Кай вдруг стала близкой, как никогда. Теперь она чувствовала то же, что уже столько лет чувствовал он. Теперь на их плечах был один и тот же груз. И когда Джун наклонился, чтобы поцеловать ее, это решение казалось ему самым логичным и естественным продолжением их истории. Похоже, только ему. «Ты мне как брат». Вот что она сказала, оттолкнув его. Он ведь тоже так считал. Слишком долго, чтобы заметить, когда это перестало быть правдой. Возможно, для Кейтен произошедшее было минутной слабостью. Джун не мог понять, чем это было для него. Он чувствовал стыд и смущение. Но жалел ли он о том, что поцеловал ее? На автомат легла чья-то тень. Джун понял, что он больше не один. «Ты так быстро убежал!» — издевательски протянула Химе, когда он обернулся. На ней была плотная темная толстовка с широким капюшоном. Освещение не позволяло разглядеть черты лица, только глаза. В груди Джуна что-то болезненно сжалось, когда он понял, что больше не узнает этих глаз. Впрочем, голос пока оставался прежним. Низковатым, хриплым и едким, как кислота. «Не переживай ты так. Я догадывалась, что Снежка — крепкий орешек. Но ведь и ты, парень, хоть куда. В другой раз все получится». Хима подняла подбородок, и свет, наконец, выхватил смуглый овал ее лица. Добродушная на первый взгляд, улыбка была ядовитее некуда. «Подслушивала», — понял Джун, скрипнув зубами от злости. «Чертова извращенка», — прокомментировал он. Хима сделала обиженное лицо, вернее, попыталась. Мутации успели затронуть кости ее черепа и запустили рост клыков, из-за чего челюсти ныли. Вытянуть подбородок, не испытывая боли, она уже не могла. Только брови приподнялись как надо. «Да брось! Мне не нужно было подслушивать, чтобы понять, что тебя отшили!» Она присела на край лавки рядом с автоматом, закинув ногу за ногу. Джун заметил, как раздались под эластичной тканью штанов мышцы ее икр. «Я же тебя знаю как облупленного. Мне-то в ближайшее время личная жизнь не грозит. Кому захочется ошиваться вокруг кусачей девки вроде меня?» Хима хохотнула, но искренности этому смеху не доставало. «Сама виновата», — отрезал он, демонстративно втянув напиток через соломинку. Часть, выдаваемая за чай, была еще более-менее, но травяное желе на вкус напоминало полежавшую под теплой батареей сырую рыбу. «Ты не всегда была кусачей девкой». «Да, ты прав», — желтые глаза сузились. «До этого я была никем». Джун сразу понял, что Химэ осталась верна своему чудовищному решению. Вот уже 2 года от каждого упоминания о ней его передергивало, а настроение мгновенно портилось. Он просто ничего не мог с собой поделать, а те, кто знал о его давней связи с Химэ, но не знал подробностей, посмеивались, думая, что бедный Джун просто не может забыть свою первую несчастную любовь. Это ведь так мило, Ромео и Джульетта с нижних ярусов цитадели. «Это больно?» — неожиданно спросил он. «Ну, мутации». «Больно?» — эхом отозвалась Химэ. «Иногда трудно уснуть из-за того, что кости ноют. А еще у меня непроходящая крепатура, но ничего сверхъестественного». Она сама усмехнулась этой невольной шутке. Что может быть сверхъестественней прайминовой мутации? «А еще праймин порой держит меня на взводе. Понижает порог агрессии, что ли? Я не всегда такая спокойная и рассудительная, как сейчас. Но у всего есть побочный эффект, не так ли? В целом я довольна». Джун посмотрел на нее с сомнением. «И общество работает с тобой, несмотря на порог агрессии?» «Можно сказать, только поэтому оно со мной и работает», — невесело хмыкнула Химэ. «Сколько праймов ты знаешь в цитадели? Ценность моей жизни стремительно растет, Джун. Пройдет совсем немного, и я стану лакомым кусочком для самой гармонии. Тайное общество просто нашло меня чуть раньше и верно оценило перспективы». «Перспективы отдать тебя на опыты, как только мутация завершится», — с горечью подумал Джун, зная, что продолжать бесполезно. Это означало бы вернуться к тем временам, когда он наивно считал, что Химэ можно отговорить от решения довести мутацию до конца. Никого не спасти без его желания быть спасенным. «Для меня ты и до всего этого была лакомым кусочком», — брякнул он. Прозвучало пошловато, если брать во внимание только слова. Но обида придала им горечи, и Химэ не стала придираться. «Нет», — уклончиво сказала она, — «для тебя я была подружкой, с которой можно было весело провести время после занятий. И это нормально, мы были детьми, но мы не можем оставаться ими вечно». «Так что будет после того, как ты превратишься?» — все-таки спросил Джун. «Ты знаешь, какие у тайного общества на тебя планы?» «Знаю. Но я тебе больше ничего не скажу, сам понимаешь». Химэ улыбнулась, демонстрируя удлиненные резцы. «Это же тайна?» Они немного помолчали, и это было не то молчание, которое предшествует важным темам. Это было молчание без продолжения. «Но... ладно». Джун отлип от автомата, оставив недопитый чай рядом с урной. «Я пойду». «Иди», — милостиво бросила Химэ и добавила. «Пожалуйста, о чем бы вы там со Снежкой не договаривались, сделай так, чтобы ее не заметили ни за чем противозаконным. Общество увеличит ее долг, если это произойдет. Или хуже, разорвет контракт». Джун покинул освещенный пятачок и нырнул в ближайшую аллею, пытаясь понять, что изменилось в нем после этого разговора. Когда-то Химэ ему и правда нравилась. В центре самоопределения подростков-сепарантов, где они познакомились, она была самой веселой и умной, и они быстро подружились. Однажды они проснулись в одной постели, и, возможно, это переросло бы во что-то серьезнее, если бы не разговор, который она начала в то утро. Джун уже собирался рассказать ей о монстре, когда Химэ вдруг решила поделиться с ним своей тайной. Она обнаружила, что праймин приживается в ее организме, не истощая его, но преобразовывая. Джун попытался отговорить ее от продолжения экспериментов. Он еще помнил умирающего Лута на грязной больничной койке. Но Химе изменилась в лице и, зло рассмеявшись, послала его к черту. Она заявила, что он просто завидует, что ее случай один из тысячи, что Праймин изменит ее жизнь, вытащит ее из трущоб цитадели. В ответ Джун назвал ее дурой. Так они и орали друг на друга, пока на шум не прибежал Газ, и Джуну не пришлось ретироваться через окно. После этого они виделись всего пару раз в центре. Джун хотел переубедить Химе, но та была непреклонна. А потом и вовсе перестала посещать занятия. Так что если и привлекать шекспировские мотивы, то Ромео ненавидел Джульетту за то, что она по своей воле превращалась в чудовище, и страдал, потому что не сумел ее от этого отговорить. Принять окончательно, что это не его дело, Джун так и не смог. Ночь получалась слишком насыщенной. Следовало сосредоточиться на поиске Киры Данлиш. Джун решил сделать крюк и свернул с основного пути, думая, что прогулка поможет выбросить из головы лишнее и настроиться на работу. Помешала ему темная фигура у стены. Пальцы прощупывали сгелите с явным знанием дела. Джун остановился, шаркнув ботинком по покрытию. В уличной тишине случайный звук прозвучал резко. Незнакомец вздрогнул и обернулся. У него были темные волосы и колючий взгляд аномально-черных глаз. Джун так и не понял, был ли это цвет радужки или расширенные до предела зрачки. Веснушки усыпали впалые щеки. Парень казался его ровесником, может, немного старше, но самым примечательным было не это. В руках он сжимал пластмассовую коробочку. Одного вида ее было достаточно, чтобы замешательство Джуна сменилось бешенством. «Что это у тебя?» — зло спросил он, делая шаг вперед. Вопрос был необязательным. Оба все прекрасно понимали. В таких коробочках хранились ампулы с праймином. Остальные обстоятельства этой случайной встречи были решением простого уравнения, сложившегося в голове Джуна за считанные мгновения. Этот веснушчатый парень был распространителем и прощупывал чешуйки в стене, потому что где-то рядом находился схрон. Здание, по иронии, принадлежало центру самоопределения для подростков-сепарантов. Именно с подобного схрона свое знакомство с Праймином начинало Химе. Распространитель опустил коробочку. Он глядел на приближающегося Джуна еще несколько секунд, а потом сорвался с места. Джун не видел смысла бежать за ним, по крайней мере, рационального. Но тело напряглось, а дыхание само подстроилось под головокружительный темп. В нем словно сработал древний примитивный механизм. Убегающего нужно было поймать, и все существо Джуна сейчас сосредоточилось на этом. Незнакомец бежал очень быстро. Он легко вписывался в резкие повороты лабиринта времянок, заставляя подозревать, что эта погоня далеко не первая в его сомнительной карьере. Несколько раз Джун почти терял его из виду. Но тренировки Майры сделали свое, и открывшееся второе дыхание позволяло, если не сокращать, то хотя бы поддерживать дистанцию. Когда они оказались на площади, в небольшой зоне, где можно было посидеть, не соседствуя с мусорными баками, незнакомец внезапно вцепился в пожарную лестницу на стене заброшенного ночного клуба и каким-то совершенно неуловимым движением оказался на крыше трехэтажного здания. «Черт!» — выплюнул Джун, остановившись. Воздух обжег легкие, заставив его пожалеть о резком торможении. Он подпрыгнул, крепко вцепившись в нижнюю перегородку лестницы, подтянулся, невольно удивившись тому, как легко удалось это сделать, и принялся карабкаться вверх. Мысль, что беглец загоняет себя в ловушку, подзадоривала его. Временные здания здесь не примыкали к соседним, так что, оказавшись на крыше, незнакомец сам лишал себя возможности скрыться. Если, конечно, он не умел прыгать метров на 5 в длину. Он ждал, пока Джун влезет на скользкое от ночного конденсата покрытие. Смотрел немигающим черным взглядом и дышал размеренно, спокойно, точно не было никакой погони. Джун выпрямился, дрожа от усталости и злости. «Тебе некуда бежать, придурок», — сказал он. Ты хоть представляешь, скольких детей такие, как ты, загубили?» Договорить не получилось. Парень разогнался и прыгнул прямо в темную пустоту высотой в 3 этажа. Джун инстинктивно бросился туда, где он стоял секундой назад, не в силах поверить, что это происходит. Мелькнула мысль, что незнакомец – самоубийца, но... Он оказался не самоубийцей. По законам физики он должен был упасть, сломать ноги или шею, повредить позвоночник. Но ничего подобного не произошло. Прыжок распространителя выглядел так, будто невидимая рука подхватила его и швырнула вперед, позволив приземлиться на крышу ближайшего здания. Парень даже не обернулся. Побежал дальше, оставляя Джун растерянно глядеть ему вслед. Кинетик. От ощущения полного провала Джуна спасла оброненная на краю крыши коробочка. Он поднял ее и изучил содержимое. Одна ампула отсутствовала, но остальные 13 были на своих местах в специальных защитных ячейках. Джун мог бы расплатиться этими ампулами за набор паучков-носителей для действующих на скелете вирусов или обменять на черном рынке на свежую модель транслятора дополненности или получить за них несколько пухлых мотков с талонами. Об этом он думал, аккуратно выкладывая ампулы на пыльную поверхность крыши. А затем несколько минут наслаждался хрустом стекла под тяжестью своих подошв. Помимо ампул в коробочке нашелся алюминиевый жетон странной формы. Джун поднес его к глазам, и в бликах медленно зажигающихся ламп верхнего освещения разглядел изображение. Оно напоминало профиль оскалившейся собаки. Доступ к уровню Маркса должен был открыться через 2 часа, и тратить их на бессмысленную прогулку Джун не хотел. Он попытался связаться с Сонми через рабочий планшет, надеясь, что получится зайти к девушкам на ранний завтрак. Но Сонми послала его сообщением о том, что они с Майрой смотрели мультики почти всю ночь и собираются спать до обеда. Поэтому у Джуна не было выбора, кроме как найти одноэтажное здание с обшарпанным сгелитием и надтреснутым экраном у входа. На экране круглосуточно транслировались цитаты из Священного Писания, чтобы любой желающий мог ознакомиться с их сомнительной мудростью. Джун ухмыльнулся застывшим на нейтральном фоне буквам и нажал кнопку звонка, задержав палец. Звонок всегда срабатывал не сразу. Где-то через минуту из-за двери, маловатой для собственного проема, раздались торопливые шаги. «Кто там?» — послышался голос Ани. Он даже не был сонным. Похоже, она опять целую ночь разбирала тюки с пожертвованными вещами. «Джун!» — назвался он, хотя догадывался, что Аня уже увидела его сквозь проем. «Чем я могу помочь?» — робко спросила она, открыв дверь. Ее щеки заметно порозовели. Аня по-детски стеснялась его, несмотря на то, что в церкви Джун уже стал частым гостем. «Хочу убить где-то пару часов», — объяснил он. «Ну, то есть помолиться за искупление своих грехов, конечно же». Джун скорчил гримасу, Аня приглушенно хихикнула и отступила, пропуская его. Отец Хавьер тоже не спал. Он сидел на обшарпанном стуле в одном из рядов и читал что-то с планшета. «Сочиняет новые проповеди», — решил Джун. «Скоро я начну брать с тебя плату за ночлег», — усмехнулся священник, поворачиваясь к нему. «Как-то не по-христиански», — возмутился подошедший Джун и важно оттопырил указательный палец. «Ибо таковы пути всякого, кто чужого добра алчит. Жизнь отнимает она у завладевшего им». «У входа написано же. Такие мудрые слова, аж экран треснул». Отец Хавьер тихо рассмеялся. Он никогда не ставил свои религиозные чувства выше чувства юмора. «Вот и накоплю на новый экран». Отсмеявшись, Хавьер перевел взгляд на застывшую в нерешительности Аню. «Иди уже спать, милая. Завтра у нас будет много дел. Тебе нужно набраться сил». Кажется, ей не особо хотелось уходить, но она не могла ослушаться. Аня приходилась дальней родственницей сепарантки, у которой Хавьер когда-то был спонсором. С отказом от дополненности спонсорство прекратилось, а хорошие отношения остались. Маму Аня потеряла, как и многие, во время полного отключения. И Хавьер взял ее под крыло церкви, ведь семья осиротевшей девочки была в состоянии разве что отвезти ее в детдом. Джун, уже привыкший, что на нижних уровнях цитадели на каждые 5 трагических историй 4 с постыдной тайной, придумал свою теорию на этот счет. Аня слишком напоминала самого Хавьера. Легкой сутулостью, ясным обманчиво наивным взглядом, неуловимыми чертами лица. Она вполне могла оказаться его внебрачной дочерью. Но Джун никогда не спрашивал. Это было не его дело. «Если хочешь подремать, придется занять одно из этих кресел». Отец Хавьер махнул рукой на нестройные ряды. «Вся подсобка сейчас под завязку забита вещами. Бедная Аня не успевает их рассортировать». «Кресло сойдет», — кивнул Джун, оглядывая ряды в поисках самого мягкого и удобного. «У меня смена через пару часов». «В пиццерии?» «Ага». Джуну всегда было немного стыдно упоминать о своей официальной работе, хотя здесь понятие «стыд» и казалось неуместным. Он закатил глаза, внутренне насмехаясь над собственной мнительностью. И как за годы не отучился? «Не то чтобы это работа моей мечты, но мы же должны ценить место, отведенное нам гармонией, не так ли? Кротость и покорность, все дела». «Воистину так», — улыбнулся отец Хавьер, сделав вид, что не заметил иронии. Он отложил планшет на соседнее сиденье. Джун заметил, что там же лежит раскрытая сумочка с инструментами, тонкие отвертки, сменные платы, тюбик с термопастой. «Вы сами чините себе планшет?» «Я был инженером в молодости». Джун совсем не ожидал это услышать. «Почему же вы оставили профессию? Вы упоминали, что выйти из дополненности было целиком вашей инициативой». «Так и есть». «Вот так просто?» — вскинул брови Джун. «Из-за всех этих соблазнов дополненности, да? Оставили карьеру инженера?» Профессия инженера стала для Джуна несбыточной мечтой, поэтому как кто-то мог просто отказаться от этой мечты, было ему непонятно. Отец Хавьер смерил Джуна долгим взглядом, словно думая, стоит ли оставлять тайну при себе. «Я работал на одного человека». Наконец вздохнул священник. Он использовал свою власть для нехороших целей. Поначалу я не понимал этого, ослепленный его блестящим умом и обаянием. Но со временем все стало настолько очевидно, что дальше обманываться я не мог. Однажды я снял линзы и ушел в церковь. По мнению Джуна, Хавьер оказался слишком ранимым. «Жалеете?» Он пристально заглянул священнику в лицо, ища хотя бы тень скрываемых эмоций. Может, предательски дрогнут брови? Может, дернутся вниз уголки губ? Это было уже частью ритуала. Джун пытался подловить его на неискренности и каждый раз проигрывал. Отец Хавьер был странным человеком, и его идеалы было трудно разделять или даже понимать. Но все-таки... Он никогда не лгал. «Нет», — простодушно улыбнулся священник. «Мне казалось, мы уже обсуждали это. Сейчас я гораздо ближе к людям, чем когда-либо. Я могу по-настоящему понять их и разделить их заботы, увидеть искренность и добро там, где многие и не пытаются их искать. Я счастлив видеть мир таким, какой он есть». И его лучшие стороны, и то, на что многим хотелось бы просто закрыть глаза. «По дороге сюда я столкнулся с Преминовым дилером», — резко сказал Джун, прерывая Хавьера на полуслове. Тот ничуть не обиделся, просто удивленно поднял брови, ожидая продолжения. Он прятал коробку с этой дрянью рядом с центром для подростков. Лицо отца Хавьера вытянулось. «Я хочу сказать, — продолжал Джун, — что не понимаю, где вы берете эту веру в людей. Если сама гармония перекручивает все так, что у детей сепарантов просто не остается шансов вырасти кем-то достойным». «Конечно, этому нет оправдания», — Но, с другой стороны, соблазны и созданы, чтобы у нас была возможность себя проявить, от них отказавшись. Кое-что отец Хавьер вы из-за годы в недополненности понять не сумели, — сокрушенно подумал Джун, а вслух возразил. Чушь. Когда твоя жизнь напоминает бесконечное барахтанье в дерьме, соблазны — единственное, ради чего ты убеждаешь себя жить. И ты идешь на поводу своих примитивных желаний, и это медленно тебя убивает. Замкнутый круг, отец Хавьер, и никому из него не выбраться. Он отвел взгляд, скривившись от невыносимых мыслей о Химе, о Майре, о будущем, в которое давно разучился смотреть с надеждой. Иногда мне кажется, что этому месту просто необходим локальный всемирный потоп. Отец Хавьер внимательно смотрел на Джуна. Без осуждения, без возмущения. Повисшая тишина даже не показалась Джуну гнетущей. Настолько поразило его понимание, отразившееся в усталых глазах священника. Лучистые морщинки в их уголках обозначились чуть сильнее. «Иногда, — тихо сказал отец Хавьер, — мне тоже так кажется».